Мне нечего тебе возразить. Я думал, что его путь открыт для всех, кто ищет его со смирением, и полагал, что если стану стучаться, дверь передо мной откроется. Скажи мне хотя бы, почему он явился ко мне в доме Симона Киренейского?» Захей бросил на Матфея умоляющий взгляд, но тот, еще более ожесточившись, ответил. «Наш господин пришел на поиски заблудших сынов Израиля, и потому он окликнул меня. Я тотчас же последовал за ним, покинув свое жилище, нажитое добро и даже свою семью. Закхей тоже был одним из заблудших сыновей Израиля, а Симон, посещающий греческую синагогу, нес ему крест. Мы можем согласиться с тем, что он являлся нам обоим, но никогда не поверим в то, что он предстал перед необрезанным римлянином. Мы уже обсуждали этот вопрос в своем кругу и можем доверять какому-то римлянину не больше, чем видением ополоумевших женщин. Кроме того, ты можешь быть магом или колдуном, который желает по тайной причине выведать все, что нам известно». Закхей утвердительно закивал. «Это верно. Он так околдовал Симона, что тот увидел тень своего раба Элиазара, когда тот был еще лишь на пути к дому, а затем ему удалось добиться, чтобы нам подали крепкого вина и чтобы мы, напившись, не помнили себя. О, Матфей, тебя я знаю и доверяю тебе больше, чем какому-то незнакомому римлянину». Затем, обращаясь ко мне, он произнес: «Симон Киренейский, поразмыслив, больше ничего не желает о тебе слышать, потому что ты не принадлежишь к заблудшим сынам Израиля. Несмотря на то, что ты причинил ему значительный ущерб, он не желает тебе зла, но все же тебе лучше с ним больше не встречаться, потому что ты уже успел причинить вред многим людям». Матфей, похоже, понял, какую боль причинили мне эти слова, и оценил мое смирение, когда, не сказав ни слова, я отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. «Но ты должен понять нас, римлянин», — с нежностью в голосе продолжал он. «Я вовсе не собираюсь тебя в чем-то обвинять, а лишь если... Возможно, ты не колдун, а в тебя вселился всемогущий демон, заставивший воспользоваться именем нашего распятого господина, о котором ты ничего не знаешь, не ведаешь тайны его царства. И я хотел бы строжайше тебе это запретить, потому что лишь мы, избранные, имеем возможность и силу исцелять больных, изгонять демонов. Признаю, мы впали в искушение, слабость нашей веры лишила нас прежних сил, однако в нужное время эти силы еще к нам вернутся». Затем, глядя на меня с упреком, он протянул в мою сторону руку. Я ощутил исходившую от него силу. Хотя он сидел довольно далеко, я почувствовал себя так, словно он сильно толкнул меня. «Отвергая тебя и восставая против всяческих скандалов, я могу лишь повторить его собственные слова. Не давайте святыни псам. Он пришел вовсе не для того, чтобы уничтожить закон и учение пророков, а чтобы их исполнить. Несмотря на то, что он обозвал меня псом, по грубой привычке сынов Израиля я ничуть не обиделся. Однако все остальное настолько меня удручало, что я сказал: думаю, слова его проповедей были совершенно другими, однако вынужден тебе поверить, как верю в то, что он избрал тебя своим учеником». «Отлично! Значит, для тебя я всего лишь пес. Однако даже пса хозяин пускает в свой дом. Я знаю ваше святое писание лучше, чем ты предполагаешь. И позволь мне привести здесь слова одного израильского царя, который сказал, что живой пес лучше дохлого льва». Не поверивший своим ушам Адонабар, который до сих пор молча слушал нас, неожиданно вскочил с места. «О, римлянин!» — воскликнул он, приставив пальцы ко лбу. «Неужели ты сошел с ума, что выпрашиваешь место живого пса у ворот царя Иудеи? Я готов подумать, что это результат колдовства, и что загадочное учение казненного представляет собой большую опасность, чем можно себе предположить. Закхей прижался к Матфею. Когда же к центуриону вернулось самообладание, он в знак примирения поднял руку.